Дорогие ребята, сегодня вашему вниманию предлагается рассказ Андрея Платонова «Безручка». Жил в деревне старый крестьянин, а при нем жена и детей двое, сын да еще дочь. Прожил крестьянин свой век и помер, а за ними старуха собралась помирать, настала ее пора. Позвала она к себе детей своих, сына с дочерью. Дочь была у нее старшая, а сын младший. Вот наказывает мать сыну, говорит ему: «Слушайся во всем свою сестру, как меня слушался. Будет она тебе теперь вместо матери». Вздохнула мать в последний раз. Жалко ей было с детьми навек разлучаться. И померла. После смерти родителей брат и сестра стали жить, как мать им велела. Брат слушался сестру, а сестра любила брата и заботилась о нем. Долго ли, мало ли жили они без родителей, раз сестра и говорит своему брату: «Трудно мне одной в хозяйстве справляться, а тебе жениться пора. Женись, хозяйка в доме будет». А брат не хотел жениться. «И ты, хозяйка, — говорит он сестре, — зачем нам другая?» «А я ей в помощь буду, — сестра говорит. — Вдвоем-то с нею нам работать сподручнее». Хоть и не хотел брат жениться, да не посмел ослушаться старшей сестры, потому что почитал ее как родную мать. А женился брат и стал жить с женою хорошо. А сестру свою он любил и почитал, как прежде было, и во всем слушался ее. Жена его сперва послушно жила и терпела сестру мужа свою золовку, а золовка и вовсе ей угождала. Да только не по нраву стало братней жене, что она не первая в доме и своей золовке ровня. Вот уедет хозяин молодой поле пахать, либо в город на торг, либо в лес, а вернется ко двору, и дома у него неладно. Жена ему на сестру жалуется, и делать сестра его ничего не умеет, и сердцем она злая, и горшок новый разбила. Молчит муж и думает: ты со двора, а на двор беда. Эко дело лихое. Однако нельзя мужику без отлучки жить. Поехал брат опять со двора, а на двор новая беда. Вернулся он, жена ему и говорит: дело твое, а сестра твоя нас по миру пустит. Гляди-ка, в хлеву коровушка наша Жданка сдохла в вечеру. Сестра твоя ненавистная такая скормила ей чего-то, корова и пала. А того не сказала жена, что она сама скормила корове вредной травы, лишь бы сестру мужа сжить со двора. Брат и говорит сестре: сгубила ты корову, сестрица, знать, сызнова надо скотину наживать. Хоть и невинна была сестра, да чтобы брат на жену не подумал, взяла вину на себя. Оплошала я, братец, говорит, а больше того не случится. Ну и ин так, брат говорит, благослови меня, сестрица. Поеду я в лес на работу, копейку в дом наживать. Гляди, в хозяйстве-то чтоб ладно было. Жена родит, ребенка прими. Уехал он в лес, и долго его в доме не было. Жена без него и сына младенца родила, а сестра приняла младенца и полюбила его. Да недолго жил младенец на свете. Заспала его мать по нечаянности, и он умер. В ту пору воротился брат из лесу. Видит он, горе в его доме. Жена плачет, причитает и говорит ему: «Это сестра твоя, золовка моя, змея подколодная, удушила она сыночка нашего. Теперь она и меня сосвету сживет». Услышал брат слова жены и лютым стал. Кликнул он сестру: «Я думал, ты за место матери мне. Ведь я ни хлеба, ни одежды тебе не жалел и не ослушался тебя ни в чем. А ты сына у меня единородного отняла. А был бы у меня сын, было бы мне утешение и надежда на старость. Да и тебя он кормил бы, когда не станет у тебя силы работать, а ты убила его». И он сказал еще: «Не увидишь ты завтра белого света». Сестра хотела вымолвить слово в ответ, да брат от лютости и от горя своего не стал ее слушать и глядел на нее как чужой, словно не зная ее. Поутру рано брат разбудил сестру. «Собирайся, — говорит, — поедем мы с тобой со двора». «Рано еще, братец, — говорит сестра, — на небе сумеречно». А брат ее не слышит и приказывает: «Собирайся, — говорит, — и платье надень лучшее». «Братец, а нынче и праздника нету, — молвит в ответ сестра. А брат не слышит вовсе и коней запрягает». Повез он ее в лес, и вот остановил коней. А по времени было еще рано, чуть свет. Тут в лесу пень стоял. Брат велел сестре, чтобы она стала на колени, да голову свою положила на пень. Сестра положила на пень свои руки, а потом склонила на них и голову. «Прости меня, братец», — вымолвила она и хотела ему еще сказать, что ни в чем она не повинна. Может быть, он теперь услышит ее. Да брат уж высоко топором замахнулся. Некогда ему было слушать сестру. В то время вдруг воскликнула на ветке милая птичка, и голос ее был звучен и весел. Сестра услышала птичку и подняла голову, а руки ее лежали на пне. Брат ударил топором и отсек обе руки по локте. Не мог простить он за сына, и мать бы родную не простил. «Ступай, — говорит, — куда глаза твои глядят, — ступай от меня скорее. Хотел я тебе голову отсечь, да знать, судьба тебе жить». Глянул брат на сестру и заплакал. «Отчего такое, — думает, — от счастья бывает одно счастье, от беды две беды. Нету сына у меня теперь, и сестры нету». Тронул он лошадей и уехал. А сестра его осталась одна в лесу. Встала она с земли и пошла безрукая, куда глаза глядят. Идет она по лесу, видит, тропинки все травой заросли давно, и куда они ведут, неведомо, а вскоре из заросших тропинок не стало. Заблудилась сестра, платье обносилась, блуждаючи, и обессилевши, не евши. Дни проходят, и ночи минуют, а сестра все идет, куда глаза ее глядят. Без рук ей непривычно, и скучает она по брату. Идет сестра и плачет: «Ветры вы, ветры буйные, донесите мои слезы до матушки, донесите до батюшки». «Да нету матушки, нету батюшки, солнышко ты, солнышко, обогрей меня горемычную». Затмился перед нею весь свет слезами, а утереть их она не может. Идет она и не видит, как ветер причесал ее волосы, как солнце разрумянило ее щеки, и стала она оттого миловидна и хороша лицом. Стало быть, правду говорят, что честных и горе красит, а бесчестным и красота не к лицу. А когда высохли ее слезы, увидела она сад, а лесу не было. В том саду на деревьях яблоки дозревают, сочные, рассыпчатые, иные вовсе низко зреют, можно ртом достать. Скушала сестра одно яблоко и второе попробовала, а третье не тронула, остереглась. В первый раз ей чужое есть пришлось, нужда смертная заставила. Тут подошел к ней караульщик-старик и побронил ее. «Ах ты, ведьма, — говорит, — откуда явилось яблоки чужие ртом хватать? Я 30 годов сам караулю, а ни в кое время ни единого яблока вор у меня не украл, а ты явилась и съела. Ишь ты, безрукая воровка!» Побронился караульщик и повел безрукую к хозяину сада. А в ту пору молодой сын хозяина сидел в избе и в окно глядел. Видит он девицу, собой убогую, худую, и на лицо сперва неприметную, да в глазах ее была столь добрая душа, что красила ее пуще всякой прелести, и красавец лучше ее нету. Залюбовался он на пришлую девицу, забилось в нем сердце от радости. «Отпусти ее!» — крикнул он караульщику. Подошел он сам к той девице, смотрит, а она безрукая. И еще более полюбил ее молодец. Видно, кого любишь, того и количество не портит. Однако опечалился тут молодец. Что отец еще скажет? Подошел он к отцу, поклонился ему и говорит: «Позволь мне, батюшка, весточку тебе сказать, да весточку в радость, а не в кручину. Караульщик наш пленницу в саду твоем поймал, а милее ее нету мне никого на свете. Не губи моего сердца, батюшка, дозволь мне жениться на ней». Вышел отец во двор, поглядел на безрукую девицу и говорит: «Чего ты, сын мой? Есть и краше ее девицы, да и побогаче найдутся. А это что же? Она калека безрукая. Суму ты нищую будешь за нею таскать». Сын ответил отцу: «Есть и краше девицы, да и милее ее мне нету. А что суму нищую за нею таскать? Что же, батюшка, коли судьба нам такая, буду и суму таскать». Задумался батюшка. «Гляди, — говорит, — сам, сын мой любезный, в хозяйстве я волен, в саду своем я волен, а в сердце твоем я не волен, сердце твое не яблоко». Сыграли они честную свадьбу и стали молодые жить своим семейством, как все люди живут. Жили они в ладу друг с другом, жили они в счастье, да недолго им жить вместе пришлось. Настала для них разлука. В ту пору началась война с неприятелем, и у безрукой жены взяли мужа в военную службу. Вот уходит он на войну и просит отца: «Батюшка, не оставь жену мою, она родить должна, так напиши мне письмо в тот час, а я порадую сыну либо дочери». «Не горюй, мой сын, — отец говорит, — гляди там, даром головы своей не отдавай, а по жене скучай. Горевать не надо, она мне будет как дитё родное». И ушел молодец на войну. А пришел срок, и родила ему сына безрукая жена. Поглядела мать на своего младенца, поглядел дед, и видят они: руки у младенца золотые, во лбу светил месяц сияет, а где сердце, там красное солнце горит. Да гляди, для матери и для дедушки иных детей и внуков не бывает. Уехал батюшка в столицу, повез он яблоки продавать на гостиный двор. А безрукая мать позвала старика-караульщика и велела ему написать мужу письмо. В давнее время старик этот в солдатах служил и грамоту знал. Сперва она велела поклоны написать от нее и от батюшки, а потом о сыне велела написать, что родился де у них прекрасный младенец, и все приметы его велела описать, отчего все люди радуются, глядячи на него. Сложил старик письмо, спрятал его за пазухой и пошел. Вот идет он лесом, идет полем, глядь, и ночь настала. Видит он, изба стоит, и попросился ночевать. Встал старик на ночлег. Хозяева его ужином накормили, а хозяйка и постель постелила прохожему человеку. Хозяин лег и уснул, а хозяйка начала пытать прохожего старика, чей он сам, да откуда идет и куда, да как до старости дожил, худо ли, хорошо ли, сытно или голодно. Рассказал прохожий, как он прежде жил и какая у него теперь забота. «Вот, — говорит, — несу молодому хозяину добрую весть. Родила жена ему сына, а жена-то у него хоть и безрукая, зато лицом умильная, а по сердцу считать, так никого ласковее ее нету». Хозяйка избы подивилась: «А ли вовсе безрукая?» «Безрукая, — сказал старик. Слух был, брат родной отрубил ей руки, со зла стал быть». Хозяйка опять подивилась: «Ишь ты, ведь, — говорит, — злодеи какие бывают. А где же весть твоя? не потеряй, гляди, письмо-то. А тут, старик говорит, весть, в бумаге за пазухой лежит. Хозяйка ему: ты бы, сказывает, в баньке попарился, умаялся, небось, и пропотел в дороге. Я тебе в раз баньку-то истоплю. Старик обрадовался, и то, дескать, от бани всегда польза. Истопила баню хозяйка, снял старик одежду и пошел кости попарить. А хозяйка не от доброго сердца и не от уважения истопила баню прохожему человеку. Муж-то ее приходился братом безрукой сестре. Отсюда он ее и в лес увез, да не доказнил ее до смерти. Нашла хозяйка письмо в исподней рубахе старика и прочитала его. Прочитавши, бросила она то письмо в печь, написала другое и положила его обратно старику. А написала она в письме, что, дескать, родила жена мужу не ребенка, а спереди вроде как поросенка, сзади собаку, а со спины он на ежа похож. И что теперь делать с ребенком, пусть муж отпишет. Настало утро, и ушел старичок далее. А когда прошло время, идет тот самый старичок назад, идет по старой дороге. Увидела его хозяйка, которая его прежде привечала, и зовет в избу. Остался ночевать старик в знакомой избе. Хозяйка его и спрашивает, с чем он ко двору идет, что ему молодой хозяин-то сказал. «А молодого хозяина я и не видел», — старик говорит. «Он в бою был в тот час. Окончил собой, мне письмо от него передали, в нем и воля его сказана». «Какая же в письме воля сказана?» — спрашивает хозяйка. «А мне неведомо», — отвечает старик. «Я читать чужие письма не смею», — сказал старик и стал собираться спать ложиться. На дворе-то уж завечерело. Хозяйка ему говорит: «Дай-ка, дедушка, рубаху я тебе зашью, ишь в дороге-то как обносился». А старик-то уж спит. Взяла его рубаху хозяйка, поглядела, а изнутри к рубахе бумага пришито письмо. Стала начитать, что написано. Муж пишет безрукой жене, он велит ей, чтобы она берегла и жалела их дитя. А что оно безобразным родилось, так для него оно все равно дорого и мило. И о том же муж безрукой жены и батюшку своего просит, чтобы и батюшка глядел за младенцем и берег его. «Нет», — прошептала хозяйка, — «не углядит твой батюшка за младенцем». И написала она другое письмо. Пишет, будто бы муж без ручки к своему отцу, а жене ничего не пишет. Пишет он, чтобы батюшка прогнал прочь со двора его жену вместе с ее сыном. Не хочет он более ее знать, не желает он жить с безрукой женой, не подстать она ему воину, а если уцелеет на войне, то будет у него другое семейство. Починила хозяйка стариковскую рубаху и пришила к рубахе свое письмо, как и было, а истинное письмо оставила себе. И ушел старик. Вот явился он к своему хозяину, свекру без ручки, и подает ему письмо. Прочитал старый хозяин письмо и позвал без ручку. «Здравствуй», — говорит хозяюшка. А без ручка ему: «Здравствуй, батюшка. Да какая же я при вас хозяйка? Я младшая в доме». Задумался тут старый свекор. «Да и я», — говорит, — «не хозяин. Когда тебя караульщик привел, хотел было я тебя со двора прогнать, а ты в доме осталась. А нынче хочу я, чтобы ты всю жизнь в моем доме жила, а ты уйдешь навсегда». И сказал ей свекор, как сын ему в письме написал: «Со двора велел прочь тебя согнать. Видно, переменилось у него сердце к тебе». Наутро безручка взяла своего сына-младенца в подол, а край подола зажала в зубах и ушла со двора. Ушла туда, куда все уходят, кому некуда идти, куда глаза глядят. А свекор-старик остался один в доме. И заскучал он по внуку, заскучал по безрукой невестке. Тогда позвал он старого караульщика и велел ему отыскать безручку со внуком и вернуть их домой. Караульщик пошел в поля и леса, долго ходил там и кликал безручку. «Да свет велик, где их найдешь?» И караульщик вернулся ни с чем. Старый садовник стал томиться и тосковать, а однажды лег спать и вовсе не проснулся. Он умер во сне от своей печали. Обезручка вышла со двора и пошла по свиду, куда глаза глядят. Миновала она чистое поле, захотелось ей пить. Вошла она в лес. Видит, в лесу дедушка дуб растет, а неподалеку от него колодец. Наклонилась безручка над колодцем, а как напиться, не знает. Вода глубоко стоит. Наклонилась безручка пониже, может, достанет. Видит, вот она, вода. Ну, думает безручка, я хоть губы смочу. Прильнула она к воде, разжала зубы, и выпал ее ребенок из подола в колодец. Потянулась мать в колодец, вспомнила про свое количество и заплакала. «Ах!» — подумала безручка, — «зачем я на свет родилась? И горе, и обиду терпеть я могу. И дитя я родила, а спасти его не могу». И видит она сквозь воду, как сын ее на дне колодца лежит. И видит она еще, что руки у нее выросли. Потянулась она к сыну и схватила его. А как выхватила она ребенка из воды, как спасла его, так рук у нее опять не стало. И пошла безручка дальше со своим спасенным сыном. А когда стало темно, попросилась она на ночлег в одной деревне. Наутро хотела была безручка уйти далее. Да народ в той деревне добрый был. Оставил он у себя безрукую мать на житье, и сына ее приютил на воспитание. Вырос сын безручки средь доброго народа, а война, где отец его воевал, еще не окончилась. В старину ведь долго воевали. Пришло время, и взяли сына безручки на войну. Справила мать сына, чтобы ни в чем недостатка у него не было, и народ помог ей справить воина. Купили сыну коня, купили одежду и припасу, пусть едет. Стала мать прощаться со своим единственным сыном. «Езжай, — говорит, — и живым ворочайся, там и отец твой воюет. Наступила твоя пора, сынок, враг придет, нам на свете не жить, а прогонишь врага, так нам с тобой не разлучаться». И уехал ее сын на войну, а мать осталась одна и затосковала о сыне. Днем она думала о нем, а ночью он ей снился. То она видела, что он побил всех врагов и к ней возвращается, то она видела, как он лежит один в поле убитый, а вороны выклевывают его глаза. Не стерпело ее сердце. Оделась безручка в солдатское платье и ушла на войну. Вот пришла безручка на войну. Увидели ее солдаты, подумали, что она мужик, и сказали ей: «Сидел бы ты дома на печке, земляк, чего калеке на войне-то делать? Храбрец ты, да не к месту». А безручка нашла, что ей делать. Стала она утешать больных и умирающих. И бывало, кто бы умереть должен, глядь, и не помирает при добрых словах безручки. Кто духом ослаб, так безручка впереди него на врага идет. И оробевший воин вновь поднимает меч. Так было дело. А однажды безручка увидела своего сына. Он бился среди поля с неприятелями, и они падали мертвыми после него. Трудно ему было. Вот уже пали все его товарищи, что бились рядом с ним, и остался он один. А на место павших неприятелей подходили другие, и число их не кончалось. Глядит мать, устоит ее сын или нет. Велика его сила, да и на силу есть пересилок. Видит безручка, наседают враги тьмою, и сына она уже не видит, жив он или нет. А издали сам полководец следит за той битвою, и он говорит своему помощнику: «Узнай, какой это наш богатырь там бьется, чей он родом, да дай ему сейчас же подмогу». А подмога когда еще придет, успеет ли, нет ли? Безручка увидела вдруг, как встал ее сын с земли средь павших врагов, да в тот же час навалилась на него опять чужая черная сила. Увидела мать, настало ее время. Воскликнула она: «Стой, мой сын, стой, единородный мой!» И бросилась на помощь. Не подумала она, что рук у нее нету, только сердце ее билось в ярости к врагам и в любви к своему сыну. И почувствовала она вновь свои руки и силу в них, будто не отрубал их брат никогда. Подняла она в острую саблю павшего воина и стала сечь врагов, теснивших ее сына. Долго билась она, обороняя сына, и начала уже уставать, да и сын ее еле стоял и кровью обливался. тогда пришла помощь от полководца, и новые воины посекли мечами остатних врагов, а павшие от рук Безручки и ее сына уже лежали мертвые. Сын Безручки хоть и бился возле матери, а узнать ее не мог. Ему и глядеть на нее некогда было, да и поглядевши, он бы не узнал ее, как его родная мать была безрукая, а у этого воина были могучие руки. В скорости за побитием врагов война окончилась. Тут полководец призвал к себе самых храбрых воинов. Кто, дескать, откуда родом, кому сыном приходится, и пусть каждый награду получит. Призвал он и сына Безручки и спрашивает его: «Чей ты молодец? Кто у тебя отец с матерью? Надо бы и родителям твоим награду дать, что сына такого вырастили». Поникнул сын Безручки. «Нету, — говорит, — у меня батюшки, и какой он был, не помню. А рос я с малолетства один у матери. Земля была нашим ложем, а небо покровом, а добрый народ был за место отца». «Народ всем отцам отец», — сказал так полководец. «Я сам перед ним меньшой, и наградить его не могу. А матери твоей полагается награда за то, что взрастила храброго сына. Пусть она явится ко мне и получит в свои руки награду». «А у нее рук нету, она безрукая», — сказал сын Безручки. Поглядел тут полководец на молодого воина пристально и печально говорит: «Ступай и приведи свою мать ко мне». Пошел тогда сын Безручки в деревню за матерью, а деревенские люди ему сказали, что его мать тоже на войну ушла утешать увечных и рубленых. Вернулся он к полководцу и говорит так, мол, нету матери, она при войске. Полководец велел привести к нему всех, кто помогал исцелять раненых и умирающих, и стал награждать их за доброе дело. И когда подошла к нему безрукая женщина в простой солдатской одежде, полководец поглядел в ее лицо и узнал в ней свою жену. А Безручка увидела, что полководец этот — ее муж. Безручка хотела обнять своего мужа. Целый век жила с ним в разлуке, да вспомнила — нет у нее рук. Они опять у нее сразу отсохли, как она сына отстояла в бою. Однако не стерпела Безручка и потянулась к мужу. Его она всегда любила и не могла забыть. И в тот же миг, словно из сердца, выросли у нее руки, такие же сильные, как прежде были, и обняла она ими своего мужа. И с тех пор навсегда руки остались при ней. Позвал отец тут сына и говорит ему: «Здравствуй, сын мой, я отец твой, а ты не знал меня, и я тебя не знал. Злые люди разлучили нас, да есть сила сильнее злодейства». Глянул тут сын на отца и обрадовался, а потом глянул на мать, видит ее, а мать теперь с руками. И вспомнил он последнюю битву того воина, который оборонял его своим мечом. Сын бросился перед матерью на колени и стал целовать ее руки, что спасли его. И вскоре, как наступило мирное время, поехал полководец домой, к своему двору, где жил он с отцом когда-то, где увидел Безручку и полюбил ее. Взял он с собой жену и сына, и поехал он домой. А по дороге заехали они к брату Безручки, потому что двор его стоял на пути. Жена Безручкиного брата как увидела, как узнала, кто это приехал, и Безручка сама, и все семейство ее, и все целые и здоровые, и все в знатности, так повалилась со страху им в ноги и рассказала сама, без спросу, чего она сделала для погибели Безручки и ее сына-младенца. Может, подумала она, по давности и помилует ее. Выслушала ее Безручка, а в ответ рассказала про свою судьбу, какую она испытала. Поклонился брат Безручки своей сестре и сказал: «Спасибо тебе за рассказ, а зло на посев не оставляется. Прости меня, сестра моя родимая». В ту же ночь, тайно от своих гостей, вывел он из конюшни необъезженную кобылицу, привязал к ее хвосту скрученными вожжами свою жену, а себя привязал к жене. А потом гикнул, лошадь понесла, поволокла мужа с женой с собой в чистое поле, и там растрепала их насмерть о землю. А Безручка с мужем и сыном ждали-пождали утром хозяина с хозяйкой, да дождались только кобылицу, что прибежала одна без людей из чистого поля. Не дождались гости хозяев и уехали жить-поживать на долгие годы к своему двору. Несчастье хоть и живет на свете, да нечаянно, а счастье должно жить постоянно. Прозвучал рассказ Андрея Платонова «Безручка».